Электрик перешел на шаг. Здесь надо идти осторожнее. Свалка рядом. А там постоянно сталкер ошивается. А рядышком, точнее со всех сторон, словно шакалы над только что убиенной добычей, крутятся бандиты всех мастей. От мародеров, способных только подстрелить из засады, дабы брать труп. И то стрелять будут только если ты один и только будучи уверенным, что выстрел не привлечет ненужного внимания. От мародеров до более серьезных личностей, таких как нищий, со своей бандой. Этот натурально воюет, с любым, кто покажет ему зубы. Но надо отдать должное, в отличие от того же Наганы, обираемых сталкеров нищий старается не убивать и отпускать целыми и невредимыми. Правда, объясняется это просто. Убитый сталкер снова в зону не пойдет. А если и пойдет, то только задорно мыча, протухая по пути, и уже, конечно, охотиться он будет совсем не за артефактами. Нищий – человек умный, поэтому и погонял он не такая. Мало кто мог сказать хоть что-то о его реальных доходах, зато много могли сказать о его быте и внешнем виде. Парень нередко оказывал ограбленным сталкерам честь личной аудиенции, и, кстати, не всегда таких обирал, и никогда не обирал дочисто. Что можно было о нем сказать? Нищий был жестоким, своего рода благородным бандитом. Электрик замер в каких-то кустах, обозревая окрестность. Получить пулю в этой, казалось бы, пустынной местности не улыбалось. А вот тут такой шанс имеется. Несмотря на кажущуюся открытость ландшафта, здесь можно целую армию спрятать, и заметить ее можно будет, лишь столкнувшись с ней нос к носу. Проселок вился по земле, плавно огибая, собственно, свалку. Большую, по-настоящему большую, в пару опрокинутых навзничь пятиэтажек. Кучу различного хлама. Туда люди суются редко, радиация. Воткнешься на холмик и засияешь. Заискришься всеми цветами радуги, если дойдешь. Любит эта кучка аномалии. Что интересно, в самой куче аномалий отличаются от привычных, сильно отличаются. Так вроде чисто. Впрочем, здесь нельзя быть абсолютно уверенным. Может и чисто, а может и нет. Слева еще одна свалка, поменьше. Ржавые остовы машин. Не только гражданских, есть и пара вертолетных корпусов. Дальше, за этим парком мертвых машин, есть любопытный закуток, крепко перегруженный мясорубками. Но он его не интересовал. Кажется, парк, памяти транспортному искусству, нынче не обитаем. Впрочем, он то не обитаем, то опять полон зомби, сталкеров или бандитов. Вправо как раз по рукаву проселка карликовая железнодорожная станция. Скорее даже депо, чем станция. Там сталкеры живут и вечно грызутся с бандитами. Раз в месяц обязательно затеивают задорную стрельбу. Друг в друга. С неизменными смертельными случаями. Развлекаются ребят. Так, пожалуй, чисто и можно двинуться по обочине, к старому блокпосту. Через него легко пробиться на территории, где окопался Чешик. Да и самому пора переселиться уже из этих мест. Может вернуться на старую базу. К Ольге. Он ведь так и не сподобился похоронить ее. Так, наверное, бродит бедняга по пустому подземелью. Окурок сидел на чердаке полуразрушенного здания и смотрел на свою новую винтовку. Собственно, если быть до конца честным, новой она не была. Оружие представляло собой винтовку с оптическим прицелом. Но вот модель, а у этой винтовки была своя собственная модель, судя по всему, ее собрали местные умельцы, братья-сталкеры. Магазин на 10 патронов, прицельная дальность – километр, убойная сила – в куски. Вес приличный, при желании патроны не нужны, можно так убить прикладом. Все, что не покрыто серьезной броней, переломит пополам. Один серьезный минус и в то же время плюс. Стреляет только одиночными. Но как стреляет? По пути сюда он испытал винтовку на слепом псе. С расстояния в 30 метров от пса остались только лапы и хвост, еще два уха. Окурок посмотрел в прицел, на интересующий его участок местности. Насыпь, по которой тянется железнодорожное полотно. Мост, под мостом несколько ржавых остовов каких-то машин. Тоннель, метрах 40 от моста. И тишина. Мрачная, напряженная тишина. Он загривком чувствовал, что в этой тишине таится смертельная опасность. Почему? Он не мог объяснить, просто знал. Аномалии его не пугали. Он уже вычислил все до единой в радиусе километра. И точно так же этого знания он объяснить не смог бы. Вот в тоннеле, к примеру, теплая аномалия. Она прямо зовет его. Остальные смертельно опасны. Впрочем, и та первая тоже, просто она хитрая. Зверья почти нет. Возле тоннеля слепые псы, штук 10, не опасны. Они и так при его приближении забились под кусты и носу не показывали. Впрочем, не совсем при его приближении. Они чуяли кута и рута, и потому не высовывались. Несколько кабанов, но далеко. Зомби нет, а людей вроде тоже. Но вот по поводу людей, были они тут, собаки серые, чувствовал он их под мостом. Как быть? Окурок опустил винтовку и задумчиво изучал окрестности. Люди спрятались, да так, что ему и не обнаружить, под мостом. Судя по запаху, 6, может 8, но и только. Видеть он их не видел. Дождаться ночи и незаметно проскользнуть вряд ли получится, но попробовать стоит. Через насыпь не пройти, радиация. Тоннель забит электрическими аномалиями. Только мост. Впрочем, почему? Все ли плотно поражено радиацией? Окурок быстро спустился вниз, винтовка покоилась за спиной. Став на землю, он огляделся еще раз. В зоне лучше оглядываться почаще. Слишком много тут бродит голодных тварей. Больше, чем хотелось бы. Он двинулся бодрым шагом вперед, стараясь двигаться от дерева к дереву. За кустами, по овражкам. Так что со стороны, если и увидят его, то в прицел поймать будет совсем непросто. Псы без всяких напоминаний заскользили рядом. Вот их прицел вообще не поймать. Чистые призраки. Тени зоны. Клыкастые такие тени. Какой-то не очень умный слепой пес решил подзакусить какой-нибудь не слишком значительной частью сталкера окурка. Несчастная псина вынырнула из-за кустов и чуть не прогулочным шагом двинулась к окурку. Стрелять он не стал. Честно говоря, его такая наглость поразила до глубины души. Пес обладал большим весом и, соответственно, самомнением не меньше. Он даже не сильно торопился. Зато и поплатился. Сталкер остановился и с любопытством стал смотреть на пса. Забавный зверек, очень клыкастый, без какого-либо намека на глаза. Когда он подошел метров на 5, окурок почувствовал, как в глазах начинает двоиться. Миг, и все поплыло. Усилие воли и давление четвероногого телепата лопнуло, как мыльный пузырь. До контролера бедняги было как до луны, ползком на брюхе. Сталкер уважительно кивнул псу. Для такого ущербного существа даже такие способности очень даже ничего. И пес прыгнул. Точнее, почти прыгнул. Рут ударил слева, кут справа. Одновременно взрычав, причем как настоящие взрослые черные псы. Они кинулись вперед. Рут откусил слепому псу голову. Кут удовлетворился тем, что прокусил круп и сбил с ног. Прокусил солидно. Позвоночник захрустел. «Эй, ребят, мне что ж теперь ждать вас?» Псы на миг оторвались от поглощения останков поверженного противника и грозно оскалили зубы, намекая, что эту добычу они съедят самостоятельно, после чего снова начали есть. «Едите всякую гадость!» – пробурчал окурок, усаживаясь прямо на землю. «Желудки испортят, а я, может, тоже голодный?» Псы не обратили внимания. Глубоко вздохнув, окурок решил, раз уж все равно ждать друзей, надо бы тоже поесть. Тем более, что он этой еды еще не пробовал. Кроме того, сколько можно откладывать этот нелегкий бой с алюминиевой упаковкой? Очень хотелось попробовать содержимое, но в пути он уже 3 раза доставал банку и каждый раз убирал ее обратно, так и не решив проблему вскрытия этой замудренной банки. Спросить у торговца он, честно говоря, стеснялся. Банка была извлечена из худого рюкзака. Там, кроме нее, была еще обойма, датчик и 50 патронов РОС. После тщательного изучения на поверхности банки был обнаружен язычок. Скорее всего, его надо было потянуть. Но в какую сторону? «Поели!» Окурок убрал банку, довольный небольшой победой, внушительным шагом на пути решения этой проблемы с подозрительной банкой. «Ну тогда, думаю, вы не будете против, если мы продолжим наш путь». Сыне ответили. Крепко задумались над ответом. Пожав плечами, сталкер двинулся вперед. За ним псы. Только теперь они уже не скользили. Отяжелев от потребленной обильной пищи, они еле волочили свои заметно округлившиеся тела. Отойдя от моста на порядочное расстояние, окурок решил приблизиться к полотну. Выбран для этой цели был склон, сильно заросший кустарниками. Аномарий было всего 3, и между ними оставался широкий проход. «Рут, Рут, рядом!» — сказал он. Объевшиеся псы лениво двигались за ним, и у него возникло подозрение, что аномалий псы не ощущает. Он не мог позволить своим друзьям умереть так глупо, от банальной беспечности. Так втроем они и направились к полотну, мелькая меж кустами и низенькими здесь деревцами. У самого основания насыпи окурок вдруг замер и хлопнул себя по лбу. «Вот так раз!» Он присел, положил руку на шею псов, те мигом рухнули, как подкошенные. Рут даже начал сопеть, засыпая. «Ребята, а кто-нибудь из вас знает, что такое радиация? А как ее находить? У меня только для аномалий датчик». Сталкер почесал затылок. Глупее ситуации было не придумать. Он совершенно не помнил, что такое радиация. Было чувство, что это нечто невидимое и неосязаемое. И потому он решил, даже не осознав этого, что радиация – просто еще одна хитрая аномалия. Его чувства упорно молчали. Судя по их молчанию, полотно девственно чисто и абсолютно безопасно. «Надо же так попасть!» с некоторым удивлением заключил сталкер. «И что теперь делать?» Рут заворчал и перевернулся на спину, схрапнул, кот зачмокал во сне. «Да, пожалуй, именно так и поступим». Сталкер положил винтовку на землю и лег сам. Вскоре он уже крепко спал. Все как в тумане. Большое помещение, просто огромное. Потертые серые стены, далеко у стены какие-то люди. Трое. Страх, дикий страх исходит от них. Но они не в силах убежать, и... что-то с ними не так. Окурок попробовал приглядеться получше. Он мог видеть очень далеко, но здесь не смог. Почему-то зрение вдруг стало очень плохим. Он видел этих людей. Согбенные, трясущиеся фигуры, всклокоченные волосы, белые длинные халаты, но детали разглядеть не мог. А ведь они были совсем рядом. Метров 200, не более. Что же это с глазами? И почему все в каком-то тумане, а тело будто ватное? «Психи, не беспокойтесь, они все умалишенные, идиоты, никто не будет за них волноваться. В конце концов, вы сами требовали убедительных испытаний». «Да мне плевать, кто заготовлен в качестве жертвы. Хоть вы сами лично, хоть этот лысый ублюдок, господин президент». Услышал он чужой и, кажется, свой голос, полный брезгливости говорившему и к существам у стены. Именно, людей он в них не видел, даже зомби. Просто бездушные куски мяса. Окурок был поражен. Он хотел что-то сказать, но, вопреки воле его тела, рассмеялась. «Главное, чтобы их не хватились. К барьеру, мой дорогой Франкенштейн». «Зря вы так», — мрачно пробормотал худой и очень бледный человек в белом халате. «Ведь они все-таки люди. Смерть для них — лучший выход. Их жизнь уже и не жизнь, существование. Но тем не менее, можно было бы проявить хотя бы капе...» «Док, ты сам заткнешься или мне свернуть твою челюсть?» «Простите», — протянул что-то напоминающее внешнюю винтовку. Только она была какой-то уж совсем странной. Вместо обоймы мягко сияющий маленький диск, очень широкое дуло, и сама она размером больше походила на несколько крупноватый УЗИ. «Стрелять я сам не стану. Я ее сделал. Я нашел материал для испытаний, и я считаю, что для самого материала ему лучше быть уничтоженным. Но сам я не смогу. Стреляйте вы». «Однако, дорогой мой сумасшедший ученый, не ожидал от вас такого чистоплюйства. Ладно, давайте мне вашу игрушку». Окурок рассмеялся и против своей воли взял странное оружие в свои руки. Какие же, однако, странные руки. Не его, совершенно точно не его руки. Крепкие кисти, мягкая гладкая кожа, какие-то кольца, аккуратно подстриженные ногти. Вот почему голос кажется странным. Это вовсе не он. «С удовольствием пристрелю пару двуногих. Батарею полностью на основе артефакта?» «Нет. Ученый пропал из вида. Теперь некто, в чьем теле был сейчас окурок, тщательно целился от плеча. Из одной грави можно сделать 7 батарей. Пока я не решил проблему перезарядки. Батареи одноразовые. Но в будущем, при соответствующем финансировании, я думаю, будет возможно». «Бабла ты получишь столько, сколько тебе потребуется. Плюс премия на маленький аэродром. С парой боингов лично для тебя». Он нажал спуск, кнопку на боку винтовки. Оружие издало ухающий звук, и небольшая размытая дымка с огромной скоростью устремилась к стоявшим у стены фигурам. Миг, и там, где только что стоял человек, возникла 2 на 2 метра такая же дымка. Миг, и дымку закрутила спиралью, потом переживала и сильно растянула. Еще один, и дымка обратилась непроницаемым, жутко исковерканным пятном, будто серая клякса. Серая, из-за цвета стены. Будь стена красной, и клякса была бы красной. Отраженный свет. Но клякса и так была кое-где красной. Все ее метаморфозы сопровождал треск ломаных костей, рвущихся тканей человеческих тел, и поначалу дикий крик бедняги. Он стих почти сразу, а во все стороны брызнула кровь и полетели бесформенные куски мяса. Кровь текла и внутри кляксы, месту, где гравитация временно сошла с ума. Клякса исчезла. «Круто, Франкенштейн! Насколько выстрелов хватает батареи?» Спросил стрелок, ловя в прицел новую цель и нажимая спуск. Потом еще одну, пока часть комнаты, где был материал, не опустела. Остались только лужи крови и куски растерзанных тел. «Чего молчишь, Франкенштейн? Однако желудок у вас, батенька, слабоват». Ученый отвернулся от бойни, и его рвало. Он выпрямился, бледный и безжизненным голосом произнес. 50 выстрелов. Иногда чуть больше. Когда батарея иссякает, ее свечение сходит на нет. Давайте уйдем отсюда, а?» «Ладно, уйдем. С чего тебя так полощет? Ты же знал, что с ними станет». «Я не ожидал, что это будет так. Так...» «Забавно, увлекательно, любопытно». Стрелок расхохотался, а через секунду холодно продолжил. «К игрушке есть претензии. Скорость движения заряда маловато. Проблему перезарядки надо решить. Отдача слишком мощная, но это не очень важно. Сделаешь мягче – хорошо. Нет – ну и хер с ней. А вот…» Ученый и стрелок говорили и дальше. Кажется, даже спорили. Но он уже не слышал их. Видение исчезло. Туман становился все плотнее, и вскоре он уже не видел ничего, кроме мешанины, красок и теней. Окурок открыл глаза, встретился со взглядом горящих красным хищных глаз пса. Жесткий язык теркой прошелся по щеке. «Рут, ну чего ты творишь?» — коризненно произнес сталкер, садясь. Пес вильнул хвостом и довольно оскалил свои кошмарные зубки. «Сего обслюняю!» Вытирая лицо, окурок размышлял над странным сном. Он редко их видел, сны. И всегда они были мешаниной туманных образов и видений. Никогда не мог он их после вспомнить. Впервые что-то осталось в памяти после пробуждения. И впервые таким ярким был сон. Что-то из прошлого. Возможно, и не обязательно именно так все и было. Там, в прошлом. Не обязательно именно это. Но что-то было. Впрочем, какое это имеет значение сейчас? Даже если кусочек прошлого, что он ему открыл? Ничего, кроме того, что он правда жил. Когда-то жил не здесь. Радиация, вдруг удивленно, глянув на нас, и произнес окурок. Знаю, что это. Знаю, Рут. Кут, а вот ты знаешь, что такое радиация? Кут заворчал, подбираясь поближе и ткнулся мордой в ногу сталкера. Тот погладил его. Ну, дорогой мой, зачем же так убиваться? Безграмотность всего лишь недостаток, но никак нельзя считать ее пороком. Я, конечно же, все тебе объясню. Видишь ли, существует некое излучение всеми образованными существами, называемое ионизирующими. Так вот, это самое зловредное излучение представляет собой потоки частиц и квантов электромагнитного излучения, прохождение которых через вещество, заметь, Кут, и наши тела тоже являются таким веществом. Так вот, прохождение этих невоспитанных частиц через наши тела приводит к ионизации и возбуждению их атомов или молекул. Этими гадкими частицами могут быть электроны, позитроны, протоны, нейтроны и другие элементарные частицы. Даже атомные ядра и электромагнитное излучение рентгеновского и оптического диапазонов. То есть, дорогой мой черный пес зоны, для нас радиация может кончиться очень плохо. Как? Ну и вопрос ты задаешь, Рут. Кстати, очень хорошо, что ты тоже слушаешь. Пес в этот момент активно ловил блоху. Услышав свое имя, он настороженно поднял морду и моргнул. Вот, о том я и говорю. Все мимо ушей пропустил, а такие вопросы задаешь. Откуда мне знать, как именно повлияет на нас радиация? Может и никак. А может у тебя вот, к примеру, второй хвост вырастет. Датчик излучения нужен. Но не возвращаться же. Рут почесал морду задней лапой и покосился в сторону нас. Рут, да ты просто сумасшедший. Как же мы возьмем и просто пройдем через нас? А вдруг там радиационное излучение, как у атомного реактора без чехла? Впрочем, в этом случае мы и сюда подойти не смогли бы. Значит, излучение минимально, но тем не менее, дозу поймать мы можем. И все же ты прав. Сидя здесь, мы задание не выполним. Пошли. Но если мы умрем из-за твоей бредовой идеи, запомни, Рут, в наших смертях виноват будешь ты один. Окурок поднялся на корточки, высунулся над кустами, внимательно обозрел окрестности на предмет опасности. Вблизи все было тихо, иначе псы уже подняли бы тревогу. Но вот получить пулю от какого-нибудь бредущего в километре от них придурка с винтовкой как-то не очень хотелось. Чисто. Можно двигаться. Окурок пошел к насыпи медленно и очень осторожно. По сторонам он сейчас почти не смотрел. Сталкер старался смотреть вглубь себя, своих чувств. Старался вовремя ощутить самую слабую дрожь опасности в его натянутых струной нервах и чувствах. Ничего такого не ощущалось. Либо опасности здесь не было, лично для него, либо он просто не мог ощутить ее, подобно тому, как чувствовал аномалии зоны. Скорее всего, серьезной опасности именно здесь не было. Гравий ехидно захрустел под ногами. Сталкер на некоторое время замер, не решаясь двинуться дальше. Чувства молчали, но разом предупреждал, что соваться сюда значит играть со смертью. К сожалению, последний довод достиг обратного результата. Оказывается, окурок обожал их, преимущественно рискованные. Дальше он шел уже смелее. Всего минуту, и насыпь была преодолена. За ней, как и ожидалось, тоже была зона. Только не такая, как по другую сторону. Присев за ближайшим валуном, их тут хватало. Правда, большой, с два рута размером, только один. Сталкер стал обозревать окрестности, подключив и чувства. Последние, сейчас казались, немножко свихнулись. Информация поступала лавиной, в которой ярко вспыхивали огоньки смерти. Сталкер закрыл глаза. Теперь стало полегче. Запах незнакомого существа, целой группы, слева. С той же стороны, но более слабая, вонь двух десятков кабанов. Вспышка. Там где-то между ними смерть. Чуть левее еще одна. Совсем рядом манящее тепло покоя электрической аномалии. В полуразрушенном здании, в Впереди несколько зомби. Один совсем свежий. Вспышка. Прямо посреди здания смерть. Аномалия. И еще десятки аномалий в радиусе километра. И везде, буквально везде, зверье и зомби. Мало того, если по другую сторону стаи попадались редко, то здесь одиночки практически не попадались. «Дорогой мой друг!» — обратился окурок, открыв глаза к тихо рычавшему Руту. Оба пса стояли рядом, смотрели в разные стороны, странно напрягшись телами и тихо рычали. «Вот скажи мне, разве есть столь сумасшедшие психи, что добровольно пойдут туда?» Пес зарычал чуть громче и клацнул челюстями, угрожая пока невидимому, впрочем, уже видимому врагу. Стая слепых псов. Но до чего странная стая. Псы оскалились в ответ. Числом 8 страшных харь и начали брать их в полукруг, осторожно перешагивая камни, будто отчетливо видели их. Сейчас. Окурок обратил внимание на то, что тут, именно тут, очень много камней. Откуда, интересно? Судя по внешнему виду камней, немного подозрительных, чтобы и правда быть камнями, тут раньше стоял дом, теперь он лежит мелкими такими кусочками. «О, Ру, ты нашел новых друзей!» — воскликнул сталкер, скидывая винтовку. «Поиграем с ними немножко? Странные они, ты не находишь, Ру?» Странность заключалась в поведении псов. Обычно, едва почуяв его четвероногих друзей, слепые бандиты немедленно покидали место обитания и спешно спасали свои шкуры. Эти не боялись. Наоборот, они хотели поужинать двумя черными псами и одним человеком. И вот-вот бросятся в бой. Сталкер положил винтовку на землю. В руках появились пистолеты. Перезарядить он не успеет, но тяжелые рукояти в рукопашной. В его руках страшное оружие. Ради смеха окурок громкоголосно зарычал. Получилось грозно. Только псов его героический рык никак не тронул. Что сказать, невоспитанные животные. Откуда-то издалека пролетел звук автоматной трели, затем еще один, и следом тяжелое уханье пулемета. Слепые псы остановили свой маневр. Наметившееся было давление на психику и уже начавшаяся плывучесть местности, словно ветром сдуло. Морды милых собачек поднялись. Сталкер уже решил было, что сейчас слепая братва убежит посмотреть, что там случилось. Возможно, так оно и было бы, хотя вряд ли. Впрочем, это уже не имело значения. Взрыкнув, Рут бросился вперед. Черная молния мигом сшибла одного врага с лап и тут же мощными зубами почти отсекла голову второго песика. Кут действовал не менее успешно, судя по его рычащему и истошному вою за большим обломком слева. Окурок не оборачивался, потому как на него набросились слепые псы. И только в самый последний момент он сообразил, что стрелять не рекомендуется. До цели осталось всего пара километров, может меньше. А посему первой собачке прилетела рукоятью в нос, потом второй, третья сшибла его с ног и почти сомкнула челюсти на шее. Он ударил рукоятями с обеих сторон по массивной башке. Пес мгновенно умер, не перенеся близкого знакомства с рукоятками ПМов, разогнанные в полет руками окурка. А вот четвертая псина успела прокусить ему ногу. Едва он сбросил с себя тушу покойного пса, чья голова немного сплюснулась, кусачий пес был убит двумя ударами, нанесенными сверху вниз. Живые слепые псы кончились. Бой закончился, едва начав становиться интересным. «Что за невоспитанное поведение?» — поразился сталкер, изучая разбитый о башку четвертого пса и предыдущих рукояти пистолет. «Ку! Рут! Эти грязные животные сломали мои пистолеты своими уродливыми головами. Какая жалость!» — проговорил он, выбрасывая теперь бесполезное оружие. Псы молча смотрели на хозяина и друга, сидя посреди останков ими лично разорванных врагов. «Рут, нам следует немедленно поговорить о твоем безобразном поведении». Он не начал длинную поучительную речь. Во-первых, стрельба вдалеке становилась все более ожесточенной. Во-вторых, его нога, кровь уже перестала течь. Рана имелась, но ее края уже сошлись. Боль сразу была не сильной, теперь же пропала вовсе. А рана была на треть голени, серьезный куст, и кровь, вытекающая из раны. Она мягко сияла алым. Все, как тогда, в погребе. Только тогда он не обратил внимания на эти странности. «Какого хера, Рут?» – печально произнес сталкер, усаживаясь на ближайший труп. Тот громко взвизгнул. «Ага, не труп, значит». Не глядя, он опустил руку на звук. Что-то хрустнуло, визг прекратился. «Кто я? А, Кут, вот ты знаешь? Гори оно все!» «К черту! Рядом!» Окурок вскочил на ноги и побежал на звуки стрельбы, стараясь огибать аномалии по наиболее краткому маршруту. Зверье он игнорировал, а вот оно его в двух случаях. Один зомби, вытянув руку и широко открыв пасть, зашагал прямо к нему. После мощного толчка, без прерывания бега, зомби улетел куда-то влево. Судя по мгновенно разнесшейся вони горелого мяса, угодил он в аномалию, на вроде жарки. И один раз напала группа кабанов. На них не обратили внимания, и они, грозно хрюкая, стали преследовать группу из человека и двух псов. А Курок, время от времени, прикрикивая на своих псов, чтобы держались рядом, прибавил ходу. Вскоре он заметил впереди серую ленту разбитой дороги, свернул к ней и по касательной через местный, не то странный луг, деревьев многовато, не то непонятный лес, маловато для леса дико растущих дров. На дороге напоролись на большой кустарник. Пересекли его и с удивлением заметили, что бегут посреди десятка валяющихся на земле тел. Псы было остановились, но грозный оклик хозяина заставил их бежать дальше. Тела на земле начали вскакивать на ноги. В процессе вставания тела обнаружили себя стаей слепых псов. Спустя миг в эту теплую компанию со всего разбега врезалась банда кабанов. Получилась забавная свалка. Сталкер даже обернулся на бегу посмотреть. Там, конечно, кипел бой. Исключительной жестокости битва. Бежали еще несколько минут вдоль дороги. Зверья становилось все меньше. Вскоре впереди показалось какое-то здание, и из него пахло людьми. Тремя очень вонючими людьми. Не как брат-сталкер там окопался. В силу специфики основной трудовой деятельности, принимающей водные процедуры, крайне редко. Все как-то чаще, если в речку какую упадет, нечаянно, или переплыть решит. У дерева многочисленными кустами среди корней окурок остановился. Стрельба впереди становилась реже. Осталось максимум 500-300 метров. Воевать с теми в домике значит терять время. Послать на них псов, но их трое. Могут подранить, а то и убить. Практически безобидных собачек. «Ребята, за мной! И без глупостей!» — рыкнул окурок, пулей вылетая из укрытия и забирая вправо от домика, прямо на вершину холма. К сожалению, дом с каждой стороны окружала чистая земля, метров по 50 в обе стороны. По ней, конечно, бежать не стоило. Но что поделаешь, за этой открытой, если не считать нескольких деревьев и пары невидимых аномалий, территории круто вверх уходили холмы. Но холмы так себе, скорее просто возвышенность. Тем не менее, если быстро вбежать наверх, можно незаметно проскользнуть мимо домика. А там совсем рядом цель. Судя по звукам стрельбы, цель с кем-то воюющая. Эх, какой шанс! И надо было этим треклятым сталкерам окопаться в этом домике. Из-за них, возможно, не успеет. Схватка кончится. И под шумок сократить число долговцев вряд ли выйдет. А жаль. Слова торговца и что-то глубоко в памяти подсказывало ему, что с этими ребятами шутки плохи. Он успешно вбежал на возвышенность и теперь быстро скользнул промеж растительности, щедро покрывающей напрочь пересеченную местность. Холмики, овражки, ямки, укрытые высоким кустарником. В общем, все прелести дикой природы. Плюс прелести дикой зоны. Правда, на всем пути до окрестностей свалки он их удачно избегал. Только в конце, повстречав нового для себя жителя зоны, не удержался и просто не смог пробежать мимо. Застыл с широко открытыми глазами и тупо пялился на это чудо. Здоровенное, бочкообразное туловище и тупая, скошенная морда. Два огромных глаза. Один огромный. Второй почему-то был значительно меньше и постоянно моргал. плюс почти человеческий нос и мощные губы. Полная жуткой иронии пародия на губы человеческие. Вся эта скотина была темно-красного цвета и стояла на четырех очень тонких ножках. В целом выглядела забавно, пока не приметила сталкера. Тут же взвизгнула, прям как хрюшка, и подпрыгнула на месте и, широко распахнув слюнявую пасть, засеменила предполагаемой пищей. Предполагаемая пища, не удержавшись, расхохоталась. «Фрут-кут! Вот это существо!» Он указал на животное. «Называется псевдоплоть. Кодовое имя – свинка. Опасность минимальна. Агрессия низкая, очень пугливая. Ткани – псевдоплоть, несколько пораженная некультурным поведением ужина, остановилась и теперь ошарашенно моргала, обоими глазами по очереди. Пасть, на всякий случай, она закрывать не стала, демонстрируя множество, как попало разбросанных там, острых зубов. Особенно ценятся кожаные покровы и глаза. Недавно установлено, что некоторые внутренние органы при соответствующей переработке дают галлюциногенные препараты, не вызывающие привыкания. Дальше он говорил медленно, растягивая слова и внимательно глядя на животное. Предполагается использовать для синтезирования алакана. Приоритетная задача выращивания за пределами зоны. Изучается возможность клонирования. Требуется захватить живыми три особи – самку, детеныша и самца. Цена? Окурок замолчал. Еще одна маленькая плотина рухнула. Алакан. Новый наркотик. За ним посыпались очень подробные воспоминания в этой области. Точнее, ворох информации. Героин, кокаин, ЛСД. Он знал не только название, он работал когда-то с этими наркотиками. Не просто работал, он пытался создать нечто новое. Работая с известными препаратами и с помощью даров зоны тоже. Но не в самой зоне. Кто же я? Может, ученый какой-нибудь? Окурок получил новую порцию данных о себе и своих прежних занятиях. И он совершенно не представлял, что со всем этим делать. Как будто и так проблем мало. Почти стихшие выстрелы загрохотали с новой силой. Послышались сдавленные стоны и матерные крики. Звуки шли точно справа от свалки, чуть в стороне от станции. «Простите меня, мисс или сэр», — сказал сталкер псевдоплоти, на время решив выкинуть вон все странные мысли и воспоминания. «Потом разберется или не станет». Шаг, высокий прыжок, и он очутился на округлой спине твари. Несчастная свинка завизжала и, не удержавшись на тонких ножках, рухнула. Что интересно, пасть она так и не закрыла, по рассеянности, видимо. Окурок припустил со всех ног, не забывая поглядывать по сторонам. Впрочем, не слишком внимательно, следовало поторапливаться. Зато стиль бега сильно изменился, теперь он несся в стремительном рывке, практически не таясь. Но с такой скоростью, что издалека его приняли бы скорее за химеру, чем за человека. Он уже был в 20 метрах от огромной кучи мусора, когда заметил движение слева, на кладбище машин. Резко сменив направление, он побежал направо. Выстрелы доносились оттуда, из-за полосы асфальта. Там начинался редкий лес, и там, в глубине его, и чуть впереди, стреляли. «Так», – прошептал он, притаившись, среди группы близко растущих деревьев. «Что-то я не совсем понимаю. Долго копался вон там, в куче бетонных блоков, но стреляют на территории нищего, если торговец ничего не напутал». Теперь он медленно шел, прячась за деревьями, где это было возможно. Запах и зрение говорили, что за бетонками, там, где дорога резко сворачивала, отсекая лес от многочисленных куч мусора, никого нет. А должно быть не меньше 10 матерых бойцов. Зато в сторону от завала из блоков, в лесу рядом с дорогой, людей не меньше 15 голов, и не все из них живы. Бой шел на площади в несколько десятков квадратных метров. Он чуял и слышал стрельбу, передвижение людей, но пока никого не видел. До места схватки оставалось пройти всего 30-40 метров, когда шальная пуля срезала ветку аккурат над ухом сталкера. Пригнулся и замер, снимая винтовку с плеча. «Рот! Кот!» Он снял худой рюкзак и положил его на землю, прежде вытащив запасную обойму и переложив ее в карман плаща. «Охранять здесь! Охранять!» Псы, заворчав, улеглись рядом с рюкзаком. Им эта идея не нравилась, но ослушаться они не посмели. Окурок начал осторожно пробираться по лесу. Довольно скоро над головой просвистела еще одна пуля, и почти сразу он наткнулся на труп. Судя по виду, обыкновенный сталкер. Лицо перекошено, грудь разворотила очередью, ребра торчали наружу. Крови на маленькое озерцо, явно не калаш. Учитывая инструкции торговца, парень явно напоролся на пули долговца. У них всегда было хорошее оружие. Падлы. Почему-то окурок ощутил устойчивую ненависть долгу. Застарелую, лютую ненависть. Особых причин для нее не было. Получив задание, он почти не испытал эмоций. Надо пришить десяток человек. Пришьем. Чего нам стоит? Людей много, а 40 штук на дороге не валяются. Но вот теперь он понял, что задание по убиению людей из долгу будет ему приятно. Даже хорошо. У него ведь так мало развлечений. Миновав труп, сталкер вышел к какой-то полянке. По крайней мере, на этом участке было всего одно дерево. Посередине. Остальные росли неровным кругом. Он сам засел за деревом на самом краю. Стреляли совсем рядом. И под тем самым деревом, в середине полянки, мирно лежали 5 человек в различных позах. Но все как один изучали небо пустыми глазами. Мертвы. И уже минут 20. Оружие раскидано рядом с телами. Несколько странно. Пистолеты вообще в кобурах. Похоже, их убили всех разом. И из кустов. Парни не ожидали нападения. Может, даже и заметить не успели, как умерли. Их просто перебили, как куропаток. Интересно, все сталкеры. Простые бродяги, каких в зоне сотни. Впрочем, слишком хорошо вооружены для обычных бродяг. Идя за артефактами вглубь зоны, много оружия с собой не потащишь. Лишний груз может стоить жизни. Ба! Никак ребята нищего. Бандиты, значит. Ну что ж, половину задания выполнили. За него. Даже перевыполнили. Вместо одного трупа целых 6. Стрельба почти стихла. Окурок не спеша смотрел все доступное пространство. Глаза говорили, что все чисто. Зато нос подсказывал, что дальше в лесу довольно много людей. А вот сразу за тем кривым деревом, по другую сторону полянки, целых 3 человека. Слух дополнил полученные сведения. Все 3 медленно ползли вперед. Кому-то подкрадываются, видимо. Но как же безобразно шумят при этом. Они пахли странно. Чище, чем покойные братья-сталкеры. Никакой так любимой бродягами застарелой вони пота, пыльных закутков зоны и сырых подвалов. Долг. Пригибаясь, окурок довольно быстро проскочил полянку по краю, скользя промеж деревьев. Если специально не смотреть в эту сторону, то его не смогут заметить. А вот о созданном шуме он особо не волновался. Другие люди практически глухи. Ему удалось подобраться к крадущейся троице почти вплотную. 3 тела в странных одеяниях, нечто среднее, между бронежилетом и скафандром, извиваясь ползли, через небольшую возвышенность. Собственно, возвышенность всего с 0,5 метра, на ней кустарник, дальше деревья и 2 упавших древесных ствола. Там шибко стреляли. За этими стволами кто-то укрывался, и в него время от времени стреляли, не давая особенно высовываться. Тем не менее, человек в укрытии стрелял в ответ. Впрочем, без особых успехов. Прицельной стрельбы, когда тебя жмут к земле точным огнем, да с нескольких точек, не дождешься. Парня, хотя судя по запаху 3 парней, прижимали огнем, пока эти 3 подбираются ближе. Непонятно только зачем. Живыми хотят взять? Не, проще закинуть туда гранату, если, конечно, есть и... Один приподнялся и что-то бросил в сторону завала. Последовал взрыв, частично погашенный упавшими деревьями. Одно из которых, то, которое поменьше, даже подпрыгнуло. Выстрелы мигом стихли. Что ж, бандиты отстрелялись. Пора ему приниматься за свое задание. Жаль, что раньше не подоспел. Было бы проще. Теперь он будет один, против отряда долга. Впрочем, изначально так и планировалось. «Винт! Короткими перебежками! Проверь! Мы прикроем!» Раздался приглушенный шлемом голос одного долговца. Впрочем, как раздался, так и стих. Окурок нажал спуск. Винтовка вбухнула, и парень затих на земле, лишившись головы. Тут же последовал 2 выстрел. Пуля прочно пригвоздила второго парня к земле. Третий успел перекатиться на спину и выстрелить наугад. Затаившегося в кустах окурка он не заметил. Сразу очередь прорезала заросли левее. Ответная пуля вошла в живот парня, превратив его в комок из крови, мяса и, конечно же, кишков всяких разных. Окурок поспешил сменить позицию, уйдя подальше вправо и немного назад, очень вовремя. Спокойные, казалось, заросли вокруг завала из деревьев разразились множеством выстрелов. Место, где он только что был, прочно распахали пулями. Ребята действовали сплоченно и профессионально. Неудивительно, что бандитов перебили без особых проблем. Быстрым бегом по лесу сталкер сумел обогнуть группу, двинувшуюся к месту убиения сотоварищей Долговцев. Он оказался за их спинами. Впрочем, не благодаря глупости или неопытности Долговцев, коими они не страдали. Просто человек не смог бы так быстро сместиться с предыдущей позиции и зайти в тыл по дуге. Даже будь он супер навороченным спецназовцем, такая скорость и бесшумность на этой скорости для человеческого тела невозможна. Правда, насчет бесшумности имелось некоторое сомнение. Кажется, он когда-то слышал, что были такие люди, рядом с которыми он бы показался косолапым и неуклюжим. Вроде бы эти индусы? Нет, это, кажется, какие-то лесные зверьки. Вроде бы вкусные. Или не очень индейцы. Впрочем, не важно. Две широкоплечие фигуры двигались впереди, перебегая от одного дерева к другому. Выстрел. Человек падает широкой дыркой в спине. Против этой винтовки брони пока не придумали. Второй выстрел. Второй человек отскочил, сволочь. Надо ж, как быстро двигается. Рывок в сторону. Очередь разнесла толстую ветку, и щепки посыпались на голову сталкера. Теперь бегом по дуге, теперь с другой стороны. Проклятие, засекли. Целый шквал стал разносить деревья вокруг. За спиной и впереди. Так еще и подстрелят. Нахер дугу? В лес, зигзагом. Слева мелькнуло что-то. Выстрел. Кто-то истошно вопит. Бедненький. Еще одну, не глядя в ту же сторону. Ты смотри, затих, видимо, скончался. Но бывает, в зоне бывает. Углубившись в лес, туда, где деревья росли погуще, окурок нырнул в какой-то колючий кустарник и затих. Он прислушался. Его преследовали. Шестеро. Патронов только четыре. Значит, что? Правильно. Меняем обойму. Щелкнула собака серая. Да громко как. А вот и первые двое. Ай, как беспечно. Бегут совершенно открыто. Не уважают, что ли? Два выстрела и два тела просто вбило в кусты. Так их ударило, будто и не с винтовки, а как из пушки. Да в упор. Теперь на другое местечко. А это что такое упало? Неважно, упало уже за спиной. Окурок замер под деревом и тут же грянул взрыв. В тех самых кустиках, где он только что прятался. Будь там простой человек, не способный двигаться с его скоростью, взрывом накрыло бы при бегстве и побило осколками. А это, кстати, хорошо. Сейчас будут брать в кольцо место предполагаемой смерти неизвестного сталкера. Пойдут очень осторожно, уже наученные горьким опытом. Они и пошли. Да так осторожно, что он, хорошо слышал все их передвижения, увидеть смог, лишь когда один из них, держа автомат у плеча, мягко прошествовал мимо, прямо как кот. Он, кстати, шумел меньше всех. Окурок не выстрелил, подождал, пока сможет заметить еще хотя бы одного. Заметил сразу трех. Один стоял сейчас спиной к нему. Почему-то во весь рост. Другой прятался дальше, в метрах семи. Сидел на корточках, высунувшись из кустов. Третий был невидим. Только дуло автомата торчало из дерева. Все трое расположились так, что пришлось бы каждому поворачиваться при стрельбе под 45 градусов. Вот и ладушки. Два выстрела, и окурок снова бежит. На ходу он послал пулю на слух третьего. Не слишком удачно. Правда, он попал. Но вот отдача больно ударила в плечо и локоть. Стрелял, держа ствол на весу одной рукой. Пообещав впредь не стрелять с этой маленькой гаубицы в бок и на бегу, окурок затих на земле. Теперь нужно найти последнего бандита. И он оказался молодцом. Не шумел. Запаха его не ощущалось. Гаденыш случайно устроился так, что незаметный ветерок дул ему в лицо. Вряд ли он чувствовал слабое движение воздуха здесь. Но вот для окурка сие стало заметной проблемой. Как искать теперь? Получить пулю, бегая по лесу, и случайно наступив на врага, не очень хотелось. Пускай он уже имел возможность убедиться, что раны на нем заживают очень быстро, нога, вот прокушенная, совершенно не беспокоила сейчас, но если пуля разнесет голову, вряд ли она уже заживет прямо на глазах. Долговец никак себя не проявлял, а курок тоже. Просидели так до самого заката, а потом... В общем, все повернулось совсем не так, как он ожидал. В общем и целом, ситуация капитально вышла из-под контроля. Он не в силах что-либо изменить, влип в местные дела. Гораздо крепче, чем предполагал влипнуть. На закате он услышал движение настолько слабое, что после некоторых раздумий решил, что слышит какого-нибудь слепого пса или крысиного волка. Потом донесся шум борьбы. Следом мягкий шлепок и сдавленный хрип. Потом все стихло. И тут же по лесу понеслось едва слышное, но очень странные звуки. Неясное бормотание, возня. Мягко поднявшись, окурок двинулся на звук. Похоже, солдат долго отдал концы. Прибыв на место подозрительной возни, он увидел прелюбопытную картинку. Маленький, грязный, оборванный человек ловко потрошил содержимое карманов мертвого солдата. У солдата была почти отрублена голова, ножом. «А, и ты пришел, да?» Прекратив свое занятие, человек поднял грязное лицо, обрамленное сальными спутанными волосами. Глаза бусинки хитро глянули из-под тонких бровей. «А че стал? Помогай, что ли, етить его налево? Броню его никак снять не могу. Шлем-то я содрал, а вот броня чудная такая. Никак. Вот если бы помог бы старику». Окурок опустил дуло винтовки, направленное до того в нелепую фигуру. «Простите, что побеспокоил. Не могли бы вы пояснить мне, зачем вам нужны вещи этого покойного джентльмена?» «Ась!» Старик, по крайней мере, в таком виде он казался стариком, широко раскрыл глаза, присел на мощную груду покойника и вылупил глаза на нового знакомого. «Это ты чего там? Со мной, да, говоришь?» «Так ты бы как-то иначе говорил. Я-то ведь образованный, да, но не настолько. А че это ты их всех-то, бандюк этих, да солдатиков?» «Вы неверно понимаете ситуацию. Вы появились здесь несколько поздновато и неверно истолковали увиденное, думаю, на основе слышанной вами безобразной стрельбы». Старик моргнул, почесал причинное место и покосился на кусты, с явным намерением свалить подальше от этого психа. «Бандитов я не трогал. В их трагической смерти нет моей вины, а вот солдат убил я. О чем искренне сожалею, ведь они наверняка были замечательными людьми». «Кто?» — взвился старик и смачно плюнул. «Вот эти дуболомы из долга? Да они сволочи сталкеров поубивали больше, чем сама зона! Ты, парень, молодец, что хреноногов этих порешил. Они же суки! Как сталкер увидят, так за пушки сразу. Суки! Поможешь трупики обобрать? Ты, я вижу, не совсем на голову здоров. Ну так-то ничего. Сами не совсем. Того». Старик истерично рассмеялся и в конце зачем-то тихо взвизгнул. «Помогаешь старому человеку вещички собрать? Продади соседушке вепрю. Он конкурент у этих, что полегли. А долговцев вещички ему же и впарим. Он возьмет. Он их, брат, от того не любит. Платит, правда, плохо, сволочь. Но пополам поделимся. А? А далеко ли находится этот незнакомый мне джентльмен по имени Вепрь?» Окурок случайно, правда случайно, повел стволом винтовки. Старик понял по-своему. «Эй, браток, ты чего?» Старик подскочил и поднял руки. «Я же, это, пошутил я. Тебе 80%, мне так уж и быть 20%. И автомат вот тот с рожком». Он указал кривым пальцем на оружие долговца. «Очень интересная игрушка, М-16. Только с модификацией непонятного свойства и подствольником». «О, извините, я не хотел вас напугать», — расстроился окурок, закидывая винтовку на плечо. «Да, я принимаю ваше щедрое предложение». «Вот и ладушки. А вепрь рядом, тут, с километра 3, в лесу. Он сейчас там, где враг. Большой, и деревья гнилые стоят. Пособи, а? Я чего-то никак не разберусь, как эта фиговина снимается». Окурок кивнул и наклонился над телом. Конструкция брони не была ему знакома. Качественная вещь, хорошо защищающая от легкого стрелкового оружия. Не только грудь и живот, спину, но и руки и ноги. Также устойчива к кислоте и огню. И он кое-что знал об этой броне. Руки сами собой пришли в движение. «Охренеть!» – ошарашенно сказал старик, глядя, как в нескольких точных движениях окурок разомкнул все пряжки, освободив покойника от доспеха. «Надо же! Мужик, ты кто, а?» «Окурок! Такое имя я выбрал однажды. Я не помню настоящего». «Опа! Можешь же, как человек, бля, в натуре на культурной калякать! Во! Ну, как я прям! Вот так и говори! А то слова всякие умные! А что не помнишь ты, не переживай, браток! У нас тутошних частенько случается! Химера человечка порвет, а он жив останется и не помнит ничего потом. Или из аномалии живой выберется. Слухай, а ты вот только из своей этой дуры стрелял, да? Молодец, браток, молодец!» Говорил старик, быстро снимая части брони и укладывая их покомпактнее. Потом приватизировал рюкзак долговца и стал скидывать туда все, что нашел в карманах бедняги. 9 выстрелов и 8 трупов. Ты, паря, не окурок, ты, брат, стрелок, самый настоящий стрелок, практически снайпер. Ну, пойдем до следующей жертвы аборта, до долговца, то есть. Старик снова истерично расхохотался и, собрав вещи в припрыжку, поспешил к следующему покойнику. На ходу он непрерывно говорил, причем о чем попало, резко меняя тему и не особенно интересуясь, слушают его или нет. Где-то окурок уже встречал такое поведение. Когда жуть как хочется поговорить, но не с кем. «Ну, все», – произнес старик и уселся на плотно скатанные тюки, состоящие из рюкзаков, частей брони и оружия. Числом 4 штуки, не считая одного большого, оставленного в завале из поваленных стволов, в компании 3 развороченных взрывом гранат и тел. «Теперь к вепрю. Он сейчас в лес переселился. Фу, блюдок стрёмный. Только ты это, у него вежлив будь. Я тоже вот буду. Он ведь ублюдок, конечно. Причем ублюдок очень такой конченый. Но нам же с ним торговать, а то обидится ведь. Он, видишь ли, бедолага, не знает, что он ублюдок. Ну, все, хватит отдыхать, идти надо. А то ночь скоро. Ты, значит, возьмешь вот эти 3 тючка поменьше». Старик указал на 3 самых больших. «А я уж, так и быть, понесу самый тяжелый. Вот. Эт...» Старик замолчал скрытым ртом. Он не ожидал произошедшего. Откровенно говоря, и сталкер это видел. Лесной бродяга в обносках и всего с одним ножом в руках просто кривлялся. Говорил, чтобы сказать побольше. Видимо, ему не часто выпадало случай поговорить с живым человеком. А окурок же, слушая речи старика, сумел утратить осторожность. Его обычные собеседники редко поддерживали разговор словом более длинным, чем «мммм». И он умудрился забыть, как слабые физически другие люди. Тюки были подняты. 2 были связаны одной веревкой, и их можно было повесить на плечо. Только вес у них был неподъемный. А окурок же повесил их на плечо так, как будто они были не тяжелее пустого рюкзака. 3 тюк он взял во вторую руку. Например, сумки. В случае чего можно бросить и его, и 2 других, а самому сигануть в сторону, выхватив пистолеты. Конфискованные у одного из мертвецов взамен испорченных наглыми, плохо воспитанными слепыми псами. «Охренеть! Вот ты здоров, паренек! Я вот пошутил ведь, а то думал, может, нам эти 2 припрятать покедово». Старик поднялся, забросил на спину последний тюк с видимым усилием. «Ладно, потопали, а то стемнеет. Сидят нас в этом лесу, ежели по ночи попремся. Сейчас идти надо». Идти пришлось долго, не меньше 3 часов. За это время отдыхали всего раз. Старик отдыхал, а курку отдых был не нужен. Ноша не была особо тяжелой. Они уходили вглубь леса. Деревья становились все гуще, аномалий все меньше. Зверей по пути встречалось мало. Видать, и здесь регулярно отстреливали всю живность, как у чешек. Аномалии обходили благодаря старику. У него имелся какой-то датчик. мигавшей красной лампочкой, вблизи аномалии. Но у окурка создалось впечатление, что старик хорошо знает и так, где ходить можно. А куда соваться не стоит. Почему-то казалось, что датчик остается для него, окурка. С какой целью? Он пока не мог понять. Но вот в одном он был уверен точно. Немного сумасшедший спутник некоторые аномалии просто чувствует. Это было интересно, но подумать над этим не получилось. Старик почти не затыкался, говорил непрерывно. Чаще всего донимал жалобами на преклонный возраст, тяжелую ношу, различные заболевания, обнаглевших мутантов и злых долговцев. Поминал несколько раз не очень приличными словами какой-то монолит, а Курок решил, что старик просто бредит и говорить не думает. К концу пути он уже так не считал. Они вошли на небольшую полянку, почти ровную, и даже поросшую кое-где сиреневыми цветочками. Он услышал, как упал тюк и как отскочил назад бродяга. Тут же со всех сторон донеслись не очень приятные звуки. Разом было передернуто 7-8 затворов. Надо же, как везет. Их ждали и ждали уже давно. Ветер дул в спину, и он не смог вовремя учуять засаду. А чертов старик своими непрекращающими ни на миг жалобами так мозги заморочил, что даже убаюкал немного. «Паря, теперь не дергайся! Стрелять мы не будем, не ссы!» — раздался за спиной изменившийся, похолодевший голос старика. «Брось стволы! Брось стволы! Потом тюки! И без резких движений! Не боись! Грабить или убивать не будем! Ты долго враг! Так что, может быть, мне будешь другом! Поговорим просто и уйдешь. Ага. Ты есть вепрь?» — спросил он, выполнив указание старика и медленно повернувшись к нему. Старик разительно изменился. Грязное лицо хищно застыло, а сгорбленная фигура выпрямилась. Этот старик мог в лучшем случае быть пожилым. На его лице заиграла злая улыбка, когда он услышал вопрос. «Не, браток, этого ублюдка я уже месяцев 5 как червям на корм снарядил. Босс! Ворон пошарил там, никого больше», — сказал один из тех, кто прятался за деревьями. Они вышли на полянку. 7 рослых личностей совершенно бандитского вида. «Отлично, Валдис, просто отлично. Весточку оставили?» «Ага, как заказывал босс». Парни дружно рассмеялись, но едва босс заговорил вновь, замолчали как по команде. «Я этим пидорам из долга послание оставил», — ощерился в злой гримасе старик. «Совсем оборзели, падлы. Я их трогал. Я их сявок хоть раз трогал. Я честно веду дела. И вот твари решили пришить меня. А пацанов моих на фарш пустить. О, суки!» «Босс, а если сунуться в лес, что с ними делать?» «Валдис, ты будто не знаешь. Пирожками угостить, да баньку, бля, истопить. Валить всех без вариантов. Да, и не такие они идиоты, чтобы сюда, в лес, сунуться». «Простите, что прерываю вашу замечательную беседу, но не могли бы вы прояснить ситуацию и назвать мне свое славное имя?» — вежливо спросил Акуров. Босс молча похлопал глазами, потом сделал знак своим опустить стволы и заговорил. «Слушай, парень, я-то думал, ты мне гонишь, так, чтобы глаза отвести. А ты и правда псих. Ты не обижайся только. Я тебе один хрен немного должен. Моих там парней, твари эти, положили», — он мрачно улыбнулся. «Они меня ждали там. Я из зоны шел. По делам там был. Ну вот, дождались козлы эти. Всех порешили. А ведь там пацаны хорошие были. Жаль, нет их теперь. Я уж было решил обойти козлов по флангу. Своих собрать, да с говном их перемешать. Ну а ты молодец, положил твари. Вот я и вернулся. Дурачком прикинулся. А здесь ты потому, что есть у меня к тебе вопросы. Эй, братва, вон долговцев 8 с 9 выстрелов положил. Отвечаю, сам видел». «Че в натуре?» — изменились сразу несколько человек. Хищные взгляды наполнились уважением. «А то», — ответил Сенстрик, — «я гнать не стану. За свои слова отвечаю. Пойдем говорить будем, парень». Уже очень скоро они сидели за самодельным столом в неприметной землянке. По сути, это была пещера в отвесном склоне какого-то оврага. Босс, а именно нищий, пояснил им, что это жилье временное, на весну. Когда этот овраг топят, талые воды. А по осени банда... А. Когда этот овраг топят талые воды и по осени, банда обитает в другой части леса. Там, кстати, где указал ему Чешик. А сейчас там было пусто. Так что ему повезло, что напоролся на схватку отряда бандитов и группы долгов. Иначе он мог бы выполнить только часть задания. «Значит, говоришь, этот толстый пидор решил меня с долгом лбами столкнуть?» Задумчиво проговорил нищий, уже успевший привести себя в порядок. Он отмылся немного и переоделся, сменив рваную одежду на драную, но с заплатками. Примерно так выглядело большинство свободных сталкеров. Нищим выглядел только на работе в зоне, а здесь он отдыхал и жил. Такими были его намерения, но я уверен, не со зла господин Чешик решил переложить свою ответственность за гибель долговцев на ваши плечи. У него просто отсутствовал выбор. Ага, выбор. Однако какая сука. Ты, парень, кушай, не стесняйся. Указал он рукой на еду и выпивку, стоявшую на столе. Пришлось поесть, удерживая лицо от гримасы отвращения. К сожалению, сурового мяса на столе не было, а вся остальная пища падала в желудок тяжелым камнем. Хуже всего прошла выпивка. Его едва не стошнило, но он сдержался. «Значит, он решил на мне выехать из щекотливого положения? Завалить бы мудака, да... Слушай, стрелок, ничего я тебя так называть буду. Понравилось мне, как ты со своей базуки лупил догретов этих. Прямо в натуре стрелок. До снайпера, правда, не тянешь. Выстрелов 9, а трупов 8. В общем, тема такая. Чешик твой из-за долговцев, этих свихнутых, жирненький путь потерял. Это я уже давно знаю. Да мне как-то по боку было. Но вот такая у меня ситуация приключилась. С человеком я одним работал. Хабар он через кордон вывозил для меня. Ну нет больше человека этого. Помянем давай, хороший мужик был». Пришлось выпить снова, причем изображая удовольствие закусить какой-то белесой дрянью, хлеб, кажется, называют. «А как вести дела, если я с воли, то есть, конечно, с большой земли, ни грева не вижу, ни хабар сбросить не могу? Не знаешь? А вот я знаю. Чешик с черепом работает. Есть на кордоне гандон один такой штопанный. Черт позорный со всех сторон, отвечаю. Я его на воле, то есть на большой земле, знал. Дел только не вел. Сволочь он, да и красный к тому же. Это сейчас к воякам подался. А замашки мусорские все равно остались. С красными работать мне нельзя. А теперь... Ну, а теперь выбора, сам понимаешь, нет. Мне крутиться надо. Ну, так вот. Мог бы я работать с Чешиком, а Чешик с черепом. Уже для меня. Или еще с кем. Слышал я, что у него еще комната на воле есть. На земле большой, то есть. Ну, чего скажешь? Понимаю вашу мысль. Но чем же вам могу помочь я? Простой сталкер. А, мать твою. Говори ты уже по-человечески. Ты проведешь меня к нему. Не знаю я, где он чалится. Мы с ним побазарим, обсудим дела. Ты получишь... долю малую, плюс в виде премии. Лично от меня, за долговца. Этих опущенных и за их побрякушки кое-что. За вещи моих парней я, ясное дело, тебе ничего не дам. И, конечно, хабар толкать можешь через меня тоже. Ну и тебе, брат, здесь всегда рады будут. Я пацанов таких уважаю. Ну, по рукам. Что ж, я думаю, ваше предложение... Стрелок замолчал, узрев начавшее гневно краснеть лицо пожилого бандита. «Когда выступаем?» «Утром!» — широко улыбнулся бандит с интригующей погонялой нищей. Даже ничего. И пес прыгнул. Точнее, почти прыгнул. Рут ударил слева, кот справа, одновременно взрычав, причем как настоящие взрослые черные псы. Они кинулись вперед. Рут откусил слепому псу голову, кот удовлетворился тем, что прокусил круп и сбил с ног. Прокусил солидно, позвоночник захрустел. «Эй, ребят, мне что ж теперь ждать вас?» Псы на миг оторвались от поглощения останков поверженного противника и грозно оскалили зубы.